Глава 6. После войны. В поисках преемника. После победы в войне стареющего Сталина, приближавшегося к своему 70-летию, все больше стал занимать вопрос, кто унаследует его власть. Он помнил, какая драка развернулась у постели умирающего Ленина и в первые годы после его смерти. То, что партию и страну возглавит Сталин, при жизни Ленина мало кто ожидал. В идеале, чтобы избежать новых схваток за власть, опасных для стабильности режима, надо было бы официально назначить преемника при жизни. Но тут тоже была опасность. А ну как преемник окажется нетерпеливым и захочет ускорить собственное царствование, приблизив кончину вождя всех народов? И кроме того, где гарантия, что преемник будет твердо проводить сталинскую линию и сохранит империю, а не превратится в оппортуниста? К тому же наследник должен был быть сравнительно молодым, чтобы процарствовать достаточно долго и успеть внести свою лепту в историю построения социализма и коммунизма, а затем, в свою очередь, обеспечить преемственность курса. Долгий и драматичный процесс выбора преемника начался осенью 1945 года. В октябре Сталин неожиданно ушел в длительный отпуск, вплоть до середины декабря, мотивируя это тем, что совсем не отдыхал в военные годы. Вероятно, на Иосифа Виссарионовича большое впечатление произвел фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», где болезнь царя служит для выявления подлинного лица реакционного боярства. Сталину интересно было узнать, кого именно прочат ему в преемнике на Западе и кого из возможных кандидатов считают для себя наиболее опасным. Действительно, после того, как Сталин надолго пропал из Москвы, в мировой прессе стали циркулировать слухи о его болезни и даже смерти, и стал серьезно обсуждаться вопрос о возможных преемниках. На хозяйстве в Политбюро Иосиф Виссарионович оставил четверку из Молотова, Маленкова, Берии и Микояна. Именно в таком порядке убывал их рейтинг. Молотов был старшим, далее следовал заместитель Сталина Маленков, затем Берия, еще остававшийся наркомом внутренних дел и уже возглавивший атомный проект, а замыкал список Микоян, нарком внешней торговли, курировавший гражданские отрасли народного хозяйства. Когда Сталин обращался не к Молотову, а к остальным членам правящей четверки, то на первом месте в шифрограммах ставил Маленкова, за ним Берию, а в конце — Микояна. В это же время происходили вооруженные выступления в иранском Азербайджане. Телеграммы о ситуации глава Компартии Азербайджана Багиров и командующий Закавказским военным округом генерал Масленников адресовали Молотову, Маленкову и Берии. Микоян же в число адресатов вообще не входил. Сталину в Сочи регулярно доставляли подготовленные секретным отделом ТАСС под грифом «Совершенно секретно» сводки иностранной прессы, посвященные слухам о возможной болезни советского лидера и его предполагаемых преемниках. Так, 9 октября, по информации из Рима, ряд итальянских газет опубликовал под кричащими заголовками сообщение о тяжелой болезни генералиссимуса Сталина. «Сталин тяжело болен. Сталину осталось несколько месяцев жизни». Иосиф Виссарионович собирался жить долго и с интересом читал сообщение лондонского корреспондента французской «Пари Пресс» от 10 октября. Известие об отъезде маршала Сталина из Москвы на отдых истолковывается здесь как подтверждение слухов о его болезни. В Потсдаме прошел слух, что он болен грудной жабой и предполагает отправиться на Кавказ. Вопрос о его преемнике выдвигает важную проблему. Не указывается, кто будет исполнять его обязанности во время отпуска. Но еще во время лондонской конференции утверждали, что Молотов, Жданов и Берия обнаруживают больше прямолинейности, чем Сталин. Американская «Чикаго Трибюн» 11 декабря со ссылкой на дипломатические круги в Лондоне утверждала, что в Москве происходит ожесточенная закулисная борьба за власть между маршалом Жуковым и министром иностранных дел Молотовым, которые пытаются занять диктаторское место Сталина. Московское радио объявило, что Сталин выехал из Кремля для короткого отпуска. Это первый отпуск Сталина со времени начала войны с Германией и первый отпуск, который он когда-либо брал. В действительности Сталин отдыхал достаточно часто, и это не было большим секретом в советских партийных и правительственных кругах. Но впервые об отпуске Сталина публично объявило советское радио. Данное обстоятельство и породило переполох на Западе. Несомненно, такое объявление могло быть сделано только по распоряжению самого Сталина. Значит, Сталин этот переполох прогнозировал и рассчитывал использовать его в своих интересах. Очевидно, к тому времени он уже подозревал Молотова в излишней уступчивости западным союзникам, даже в готовности угодить им, и чтобы проверить свои подозрения, хотел оставить на пару месяцев Молотова как бы во главе государства, хотя важнейшие вопросы и в этот период без Сталина не решались. Это была хорошая возможность проверить, годится ли Вячеслав Михайлович на роль преемника, а заодно и спровоцировать его на действия в продолжении либеральной линии в отношении Запада и получить на своего заместителя по совнаркому предметный компромат. Между тем, корреспондент «Чикаго Трибюн» отмечал, что дипломатические представители, которые присутствовали на Потсдамской конференции, сообщают, что Сталин очень болен. Этим летом в Париже появились сообщения о том, что Сталин по болезни сердца может оставить свой пост. Как сообщают, честолюбивые замыслы Жукова стать диктатором имеют за собой поддержку армии, в то время как за Молотовым стоит коммунистическая партия. 66-летний возраст Сталина является одним из факторов для теперешних маневров его преемников. А в мексиканской газете «Эксельсинор» в связи со слухами о болезни кремлевского вождя 4 октября появилась статья «Если бы Сталин был Труманом, он покончил бы с коммунистами». Под таким заголовком было помещено сообщение о пресс-конференции американского адмирала Уильяма Стэнли, бывшего посла в Москве. Он утверждал, что однажды дал понять Сталину: коммунистические агитаторы в Соединенных Штатах несут большую ответственность за плохое отношение американцев к России. Адмирал Стэнли сказал далее, писала Эксельсинор, что Сталин спросил его: «Эти агитаторы являются гражданами Соединенных Штатов?» Я ответил ему, что да. «Разве у вас нет полицейских частей в Соединенных Штатах?» продолжал спрашивать меня маршал Сталин. Я ответил ему, что есть. «И полиция носит огнестрельное оружие?» — спросил Сталин. Я еще раз ответил ему утвердительно. «В таком случае, — сказал Сталин, — почему же вы не убьете своих революционеров? Это то, что сделал я». Согласимся, что это был достаточно экстравагантный способ добиться благосклонности с американской стороны. Но, скорее всего, Иосифу Виссарионовичу на старости лет пришла фантазия похвастаться собственными достижениями в наведении порядка внутри страны. Пожалуй, ему было важнее не столько, чтобы западные партнеры его любили, в любовь он не верил, сколько чтобы они его боялись. А как раз на нагнетание страха работали и откровения насчет коллективизации перед Черчиллем, и рассуждения о необходимости полицейского террора перед Стэнли. Тем временем 12 октября ТАСС принес новые слухи. В Стокгольме подозревали, что у Сталина болезнь печени, а в Анкаре появилось сообщение, что он якобы умер, над каковым сообщением не слишком суеверный Сталин, наверное, от души посмеялся. А в Англии газета Daily Express опубликовала серию статей своего корреспондента Аларика Джейкоба, только что вернувшегося из Москвы. Их содержание было обобщено в сводке ТАСС 15 октября. Джейкоб задает вопрос, кто будет преемником Сталина. Как он утверждает, непримиримые считают, что если бы было известно, кто правит Россией, пока Сталин находится в отпуску в своей родной Грузии, то это могло бы явиться ключом к загадке, кто будет его преемником. Джейкоб считает, что этим преемником будет малоизвестный человек с козлиной бородкой, рыжеватыми волосами и веснушками по имени Николай Булганин, который, вероятно, взял на себя основную часть повседневной работы Сталина. «Когда Сталин окончательно отойдет от дел, — продолжает Джейкоб, — то мне кажется неизбежным, что в России будет править комитет». Число 5 было бы практичным с точки зрения его состава, что выяснилось, когда Сталин, Берия, Микоян, Каганович и Ворошилов составили Совет обороны, который руководил всеми усилиями. Из такого комитета 5 мог бы выйти новый лидер. Но это будет медленный процесс. После смерти Ленина было междуцарствие, и нужно много времени для того, чтобы раздуть репутацию любого человека, каким бы талантливым он ни был, чтобы занять место вождя, который в большей степени, чем Ленин, считается отцом республики и организатором победы. Можно лишь строить догадки, однако имеется 5 человек, которые, вероятно, смогут выступить как соперники — Молотов, Булганин, Антонов, Микоян, Жданов. В одном мы можем быть уверены — на открывшуюся вакансию не вступит молодой и пылкий гений. Я считаю, что Советский Союз после столь большого напряжения стал самым устойчивым обществом в мире, придерживающимся проверенного и подлинного учения, как они называют марксизм-ленинизм. Такое общество не открывает никаких горизонтов для нового Александра Македонского. Новый мир определенно не будет завоеван. Сталин не перестал быть революционером, но он и его последователи являются сторонниками силы примера, а не баррикад, для которых нужна и горячая, и молодая кровь. Преемниками Сталина будет группа людей среднего возраста и доброй воли. Читая это, Сталин усмехался. С Булганином англичанин попал пальцем в небо. Человека с козлиной бородкой среди своих преемников Иосиф Виссарионович никогда не рассматривал. И даже состав ГКО Джейкоб толком не знал. В его статье из состава высшего руководства выпал Маленков, почти неизвестный за границей. Берию Джейкоб тоже не считал возможным наследником Сталина. Между тем, именно Маленков и Берия были в тот момент, наряду с Молотовым, самыми влиятельными членами Политбюро. А уж надеяться, что Сталин теперь полагается лишь на силу примера, мог только человек, ничего не понимавший в природе советской власти. Пройдет несколько лет, и коммунистический переворот в Чехословакии, блокада Берлина, победа коммунистов в Китае и война в Корее развеяли последние иллюзии на Западе, будто Советский Союз остепенился, а Сталин перестал мечтать о лаврах Александра Македонского или Чингисхана. Шумиха в иностранной прессе начала слегка раздражать Иосифа Виссарионовича. Он решил, что игра понемногу становится опасной для престижа страны, и 18 октября согласился принять в Сочи американского посла Аверела Гарримана 24, 25 или 26 числа сего месяца по выбору американской стороны. Он должен был передать послание президента Трумэна, но само послание было в первую очередь предлогом выяснить истинное состояние здоровья генералиссимуса. Тем временем статьи с политическими портретами возможных сталинских преемников продолжали поступать. 19 октября на стол Иосифу Виссарионовичу легло сообщение ТАСС о статье Карла Эванга, появившейся в норвежской «Arbeiderbladet» и посвященной Молотову. Автор посетил Москву в 1944 году и встречался с Вячеславом Михайловичем. У Эванга получился настоящий панегирик. Молотов является как бы вторым после Сталина гражданином Советского Союза. Причины этого следует искать не в его официальном положении, а скорее в том, что он сам постепенно завоевал себе большой авторитет. Многие, впрочем, считали, что он разделяет второе место с Калининым. Прочное положение Молотова в его собственной стране и великое доверие к нему со стороны его народа нельзя приписать его замечательной деятельности как народного комиссара иностранных дел. Оно коренится и в его многолетней деятельности в революционном движении. Сталина только насторожило, что главу советского внешнеполитического ведомства хвалят в буржуазной прессе. Публикации такого рода могли способствовать последовавшей вскоре опале Вячеслава Михайловича. Хотя над некоторыми пассажами статьи Иосиф Виссарионович наверняка только посмеивался. Что вообще знал народ о Молотове и о его роли в революционном движении до тех пор, пока тот не стал в 20-е годы секретарем ЦК? Популярность же Молотова была связана с тем, что в 1930-е и 1941-е годы он был председателем Совнаркома, и по рангу его культ был вторым после сталинского. Сталину доставили и статью, появившуюся в шведской газете «Нурландская социал-демократен» 15 октября. Она также обсуждала вопрос о преемнике Сталина, отмечая при этом. До сих пор Сталин доминировал во всем настолько определенно, что ни для какой значительной личности не было места для проявления своего значения. Ко многим недостаткам диктатуры относится также то, что при ней никакому сопернику не разрешается поднять голову. Сталин, как и Гитлер, устранил с пути всех, как тех, кто ему мешал, так и тех, о которых можно было подумать, что они смогут ему помешать. Так поступали его русские предшественники, начиная с Ивана Грозного до Петра Великого. Рузвельта нет. Черчилль вышел из игры. Несмотря на это, особых забот подыскать им подходящих преемников не было. Но здесь имеется разница между демократией и диктатурой. Как в Англии, так и в США в силу демократического порядка избранные заместители были уже наготове. Возможно, предполагаемая смена лиц русской политики произойдет тихо и безболезненно. Царизм пал потому, что он утратил свою основу и не был в состоянии охранять интересы страны ни в военное, ни в мирное время. Сталинизм выдержал испытания во время войны, и, по всей вероятности, он продержится в мирное время и без Сталина, если бы его не стало. С этим тезисом Сталин был абсолютно согласен. Но для того, чтобы созданное им государство не развалилось или не переродилось в младшего партнера империалистических держав, требовалось подобрать толкового и идеологически благонадежного наследника, чтобы не случилось смутного времени, как это произошло после смерти Ивана Грозного или череды дворцовых переворотов, как это было в послепетровскую эпоху. 23 октября Сталину доставили радиоперехват французского радио, сообщавшего из Вашингтона. В некоторых кругах полагают, что в случае, если глава советского правительства решит покинуть официальное руководство советской политикой, возможно, что его преемником будет маршал Жуков. Поэтому высказанное Жуковым желание посетить США до конца этого года вызвало появление многочисленных комментариев. В тот же день корреспондент лондонский Daily Mail Рона Черчилль утверждала: между маршалами Красной Армии идет борьба за власть, борьба за то, кто унаследует сталинское руководство. Жукову, который является партийным генералом, отдается предпочтение. Она также писала о кризисе в среде высшего командования и довольно распространенном дезертирстве среди рядовых. Полагает, что по крайней мере 3000 русских дезертировали в Вене и 10 тысяч в Берлине. Встреча Сталина с Гарриманом, состоявшаяся 26 октября 1945 года, на пару недель приглушила слухи о тяжелой болезни генералиссимуса. Американский посол на следующий день заявил, что Сталин находится в добром здравии, и слухи о его болезни не имеют никаких оснований. Однако после того, как 7 ноября Сталин не появился на Красной площади во время традиционного парада, слухи о болезни вспыхнули с новой силой. Сталина все больше раздражало поведение Молотова, делавшего, на взгляд Иосифа Виссарионовича, слишком большие уступки западным союзникам и проявлявшего во внешнеполитических вопросах недопустимую самостоятельность. За время сталинского отпуска в действиях Молотова никаких перемен к лучшему не произошло. Вячеслав Михайлович еще не понял того, в чем Иосиф Виссарионович уже не сомневался. Скоро придется рвать с западными союзниками, чтобы спастись от литворного буржуазного влияния, а связи с Западом, экономические, культурные и политические, свести к минимуму, чтобы не смущать умы советских граждан, которые и так слишком много насмотрелись в освобожденной Европе, и не допустить экспорта капитализма. Спасение Сталин видел во вторкии, благо трофеи в виде германского промышленного оборудования и технической документации позволяли в обозримом будущем развивать промышленность и без американской помощи. А завоеванные государства Восточной Европы представляли собой потенциальный рынок для советского сырья, энергоресурсов, продукции тяжелой промышленности и источник поступления отсутствующего в СССР сырья, а также ширпотреба для уменьшения его острого дефицита в СССР. Молотов же за свою уступчивость в переговорах с западными партнерами утратил доверие Сталина. Иосиф Виссарионович больше не рассматривал его как своего возможного преемника, поскольку не верил, что тот сможет сохранить его наследие во враждебном капиталистическом окружении. И Сталин начал кампанию по постепенному оттеснению Молотова от рычагов власти. Она растянулась на целых 8 лет, и к моменту смерти Сталина не успела завершиться планировавшимся трагическим финалом, арестом и пулей в затылок, хотя и достаточно близко подошла к нему. Начиналось же все довольно мирно и буднично. 4 ноября 1945 года по инициативе Сталина, впрочем, никто другой инициативы в высшем партийном органе давно уже не проявлял, было принято постановление Политбюро, осуждавшее Молотова за манеру отделять себя от правительства и изображать либеральнее и уступчивее, чем правительство. Поводом послужило опрометчивое согласие Вячеслава Михайловича на то, чтобы в Тихоокеанской комиссии решения принимались не единогласно, а большинством голосов. Это было невыгодно СССР, поскольку США с союзниками имели в комиссии твердое большинство. Молотов обещал впредь не допускать таких ошибок. Но чашу терпения Сталина переполнила публикация «Правды» 9 ноября санкций Молотова речи Черчилля в Палате общин. Бывший британский премьер признался в любви к Сталину и советскому народу. «Я должен сначала выразить чувство, которое, как я уверен, живет в сердце каждого. Именно чувство глубокой благодарности, которой мы обязаны благородному русскому народу. Доблестные советские армии, после того, как они подверглись нападению со стороны Гитлера, проливали свою кровь и терпели неизмеримые мучения, пока не была достигнута абсолютная победа. Поэтому Глубокое стремление этой палаты, а эта палата говорит от имени английской нации, заключается в том, чтобы чувство товарищества и дружбы, развившиеся между английским и русским народами, не только были сохранены, но и систематически развивались. Говоря о товарище Сталине, Черчилль заявил: «Я лично не могу чувствовать ничего иного, помимо величайшего восхищения по отношению к этому подлинно великому человеку, отцу своей страны, правившему судьбой своей страны во время мира и победоносному защитнику во время войны. Даже если бы у нас с советским правительством возникли сильные разногласия в отношении многих политических аспектов, политических, социальных и даже, как мы думаем, моральных, то в Англии нельзя допускать такого настроения, которое могло бы нарушить или ослабить эти великие связи между двумя нашими народами, связи, составляющие нашу славу и бедность в период недавних страшных конвульсий». На следующий день Сталин разразился грозным посланием в адрес четверки. «Считаю ошибкой опубликование речи Черчилля с восхвалением России и Сталина. Восхваление это нужно Черчиллю, чтобы успокоить свою нечистую совесть и замаскировать свое враждебное отношение к СССР, в частности, замаскировать тот факт, что Черчилль и его ученики из партии лейбористов являются организаторами англо-американо-французского блока против СССР. Опубликованием таких речей мы помогаем этим господам. У нас имеется теперь немало ответственных работников, которые приходят в телячий восторг от похвал со стороны Черчилля, Труманов, Бирнсов, и, наоборот, впадают в уныние от неблагоприятных отзывов со стороны этих господ. Такие настроения я считаю опасными, так как они развивают у нас угодничество перед иностранными фигурами. С угодничеством перед иностранцами нужно вести жестокую борьбу. Но если мы будем и впредь публиковать подобные речи, мы будем этим насаждать угодничество и низкопоклонство». Вот когда, как кажется, впервые появилось это ключевое слово. «Я уже не говорю о том, что советские лидеры не нуждаются в похвалах со стороны иностранных лидеров. Что касается меня лично, то такие похвалы только коробят меня». Иосифу Виссарионовичу были нужны и полезны восхваления со стороны Рузвельта и Черчилля в годы войны, когда он нуждался в них как в союзниках и в позитивном отношении западного общественного мнения. Теперь же, когда Сталин собирался переходить к конфронтации с Америкой и Англией и бороться с безродными космополитами и низкопоклонством перед Западом внутри страны, такого рода речи Черчилля, да еще опубликованные в «Правде», были ему только во вред, поскольку создавали у советской общественности абсолютно ненужное в данный момент впечатление, будто на Западе видные политические деятели отнюдь не левого направления по-прежнему с симпатией относятся к СССР и к его лидеру. С этой точки зрения гораздо полезнее для Сталина оказалась фултонская речь Черчилля, произнесенная полгода спустя. Молотов, ознакомившись с постановлением Политбюро, признал ошибки и покаялся. Между тем, Сталину доставили новые зарубежные статьи о его мнимой болезни. В частности, Daily Mail 12 ноября писала со ссылкой на хорошо осведомленные финские круги, будто Сталин в закрытом письме, переданном на хранение в Президиум Верховного Совета, лично назвал Жданова своим преемником. При этом утверждалось, что Жданов, находившийся тогда в Хельсинки в качестве председателя Союзной контрольной комиссии по Финляндии, является таким же анонимом, каким был Сталин, когда умер Ленин, и что после Берии Жданов пользуется самыми широкими полномочиями в советской системе безопасности. Этот слух, возможно, насторожил Сталина. Ведь именно Жданов он решил сделать своим вероятным преемником, когда вернулся из отпуска. Но не исключено, что эти мысли пришли в голову вождю еще раньше, и он успел даже в какой-то мере намекнуть об этом Жданову перед его отъездом в Хельсинки. Тогда налицо была опасная утечка информации, характеризующая, кстати сказать, Жданова далеко не с лучшей стороны, как болтуна. Но не исключен и другой вариант. Версия Daily Mail представляла собой чисто логико-аналитическую конструкцию, не основанную ни на какой конкретной информации. И тогда эта статья, быть может, стала одним из дополнительных, хотя и далеко не решающих толчков, чтобы остановить свой выбор именно на Жданове. Может быть, Сталину польстило сравнение Жданова с ним самим в момент смерти Ленина. Иосиф Виссарионович думал, что как раз такая серая лошадка, не слишком засветившаяся как публичный политик, зато с немалым бюрократическим опытом, сможет уверенно взять власть в свои руки после его, Сталина, смерти. Особенно если он сам будет Жданову в этом помогать. Все усиливавшиеся слухи о болезни и даже собственной смерти Сталину стали уже изрядно надоедать. Он начал подозревать или демонстрировать соратникам, что подозревает, что излишняя на его Сталина взгляд уступчивость Молотова англичанам и американцам вызвана тем, что Молотов хочет им понравиться и тем самым увеличить шансы на признание со стороны Запада в качестве сталинского наследника. Фактически Вячеслав Михайлович шел прямиком в расставленную ему ловушку. 5 декабря Иосиф Виссарионович в шифровке, адресованной Молотову, Маленкову, Кагановичу и Берии, обрушился на Вячеслава Михайловича. «Дня три тому назад я предупредил Молотова по телефону, что отдел печати НКИД допустил ошибку, пропустив корреспонденцию газеты «Дейли Геральт» из Москвы, где излагаются всякие небылицы и клеветнические измышления насчет нашего правительства, насчет взаимоотношений членов правительства и насчет Сталина. Молотов мне ответил, что он считал, что следует относиться к иностранным корреспондентам более либерально, и можно было бы пропускать корреспонденцию без особых строгостей. Я ответил, что это вредно для нашего государства. Молотов сказал, что он немедленно даст распоряжение восстановить строгую цензуру. Сегодня, однако, я читал в телеграммах ТАСС корреспонденцию московского корреспондента «Нью-Йорк Таймс», пропущенную отделом печати НКИД, где излагаются всякие клеветнические штуки насчет членов нашего правительства в более грубой форме, чем это имело место одно время во французской бульварной печати. На запрос Молотова по этому поводу Молотов ответил, что допущена ошибка. Я не знаю, однако, кто именно допустил ошибку. Если Молотов распорядился дня три назад навести строгую цензуру, а отдел печати НКИД не выполнил этого распоряжения, то надо привлечь к ответу отдел печати НКИД. Если же Молотов забыл распорядиться, то отдел печати НКИД ни при чем, и надо привлечь к ответу Молотова. Я прошу вас заняться этим делом, так как нет гарантии, что не будет вновь пропущен отделом печати НКИД новый пасквиль на советское правительство. Я думаю, что нечего нам через ТАСС опровергать пасквили, публикуемые во французской печати, если отдел печати НКИД будет сам пропускать подобные пасквили из Москвы за границу. На следующий день с подачи Молотова четверка отрапортовала, что во всем виноват Стрелочник, заместитель заведующего отделом печати Горохов, не придавший должного значения злополучной телеграмме. К тому же 4 декабря ТАСС сообщил содержание ранее задержанной цензуры, а теперь опубликованной в Daily Telegraph and Morning Post статьи московского корреспондента Рэндольфа Черчилля, сына лидера консерваторов, о правительстве СССР. Там заявлялось, что 13 членов Политбюро Коммунистической партии представляют собой подлинное и действительное правительство России. Жданов, Маленков, Андреев и Берия, пишет Рэндольф Черчилль, являются более мощными фигурами, чем Молотов, и именно из числа их, вероятно, выйдет преемник Сталина. Насчет Андреева корреспондент попал пальцем в небо. Как раз незадолго до этого, 10 ноября, Сталин сообщал четверке, что из-за болезней Андрей Андреевич не может долго оставаться наркомом земледелия. А вот мысли Черчилля-младшего по поводу Молотова и других потенциальных преемников Иосиф Виссарионович учел, в скором времени отодвинув тень наркома иностранных дел и возвысив Жданова. Попытка четверки оправдаться и перевести стрелки на третьестепенного чиновника лишь усилила сталинский гнев. 6 декабря Сталин обратился уже только к Маленкову, Берии и Микояну, игнорируя Молотова. «Вашу шифрограмму получил. Считаю ее совершенно неудовлетворительной. Она является результатом пассивности трех, с одной стороны, ловкости рук четвертого члена, то есть Молотова, с другой стороны. Что бы вы там ни писали, вы не можете отрицать, что Молотов читал в телеграммах ТАССа и корреспонденцию Daily Herald и сообщение Нью-Йорк Таймс и сообщение Рейтера. Молотов читал их раньше меня и не мог не заметить, что пасквили на советское правительство, содержащиеся в этих сообщениях, вредно отразятся на престиже и интересах нашего государства. Однако он не принял никаких мер, чтобы положить конец безобразию, пока я не вмешался в это дело. Почему он не принял мер? Не потому ли, что Молотов считает в порядке вещей фигурирование таких пасквилей, особенно после того, как он дал обещание иностранным корреспондентам насчет либерального отношения к их корреспонденциям? Никто из нас не вправе единолично распоряжаться в деле изменения курса нашей политики. А Молотов присвоил себе это право. Почему? На каком основании? Не потому ли, что пасквили входит в план его работы? Присылая мне шифровку, вы рассчитывали, должно быть, замазать вопрос, дать по щекам стрелочнику Горохову и на этом кончить дело. Но вы ошиблись, так же, как в истории всегда ошибались люди, старавшиеся замазать вопрос и добивавшиеся обычно обратных результатов. До вашей шифровки я думал, что можно ограничиться выговором в отношении Молотова. Теперь этого уже недостаточно. Я убедился в том, что Молотов не очень дорожит интересами нашего государства и престижем нашего правительства, лишь бы добиться популярности среди некоторых иностранных кругов. Я не могу больше считать такого товарища своим первым заместителем. Эту шифровку я посылаю только вам трем. Я ее не послал Молотову, так как не верю в добросовестность некоторых близких ему людей. Я вас прошу вызвать к себе Молотова, прочесть ему эту мою телеграмму полностью, копии ему не передавать. После такой телеграммы вполне мог последовать арест. Все участники драмы это понимали. Маленков, Берия и Микоян уже предвкушали, что четверка превратится в тройку, а главный из потенциальных наследников разделит судьбу Зиновьева и Бухарина. 7 декабря тройка телеграфировала Сталину. Вызвали Молотова к себе, прочли ему телеграмму полностью. Молотов после некоторого раздумья сказал, что он допустил кучу ошибок, но считает несправедливым недоверие к нему, прослезился. Мы со своей стороны сказали Молотову о его ошибках. Мы напомнили Молотову о его крупной ошибке в Лондоне, когда он на Совете министров иностранных дел сдал позиции, отвоеванные Советским Союзом в Потсдаме, и уступил нажиму англоамериканцев, согласившись на обсуждение всех мирных договоров в составе 5 министров с участием Франции и Китая. Когда же ЦК ВКПБ обязал Молотова исправить эту ошибку, то он, сославшись без всякой нужды на указание правительства, повел себя так, что в глазах иностранцев получилось, что Молотов за уступчивую политику, а советское правительство и Сталин неуступчивы. Мы привели Молотову другой пример, когда он противопоставил себя советскому правительству, высказав Гарриману свою личную уступчивую и невыгодную для нас позицию по вопросу голосования в Дальневосточной комиссии. Мы сказали Молотову, что понадобилось вмешательство Сталина, чтобы он, Молотов, обратил внимание и реагировал на гнусные измышления, распускаемые о советском правительстве Рейтером со ссылки на парижское агентство и его московского корреспондента, и что даже после этого указания Молотов прошел мимо клеветнических телеграмм московских корреспондентов Daily Herald и New York Times. Понадобилось снова вмешательство Сталина, хотя Молотов мог и должен был сам своевременно реагировать. Мы указали Молотову, что он неправильно поступил, дав 7 ноября на банкете согласие на прием сыну Черчилля, который в это время находился в Москве как корреспондент газеты и хотел получить интервью у Молотова. Прием сына Черчилля не состоялся, так как мы высказались против. Наконец, мы сказали Молотову, что все сделанные им ошибки за последний период, в том числе и ошибки в вопросах цензуры, идут в одном плане политики уступок англоамериканцам, и что в глазах иностранцев складывается мнение, что у Молотова своя политика, отличная от политики правительства и Сталина, и что с ним, Молотовым, можно сработаться. Молотов заявил нам, что он допустил много ошибок, что он читал раньше Сталина гнусные измышления о советском правительстве, обязан был реагировать на них, но не сделал этого, что свои лондонские ошибки он осознал только в Москве. Что же касается вашего упрека в отношении нас троих, считаем необходимым сказать, что мы в своем вчерашнем ответе исходили из вашего поручения в шифровке от 5 декабря выяснить, кто именно допустил ошибку по конкретному факту с пропуском телеграмм московского корреспондента New York Times, а также проверить правильность сообщения Reuters от 3 декабря. Это нами было сделано и вам сообщено. Может быть, нами не все было сделано, но не может быть и речи о замазывании вопроса с нашей стороны. Вячеслав Михайлович почувствовал, что вот-вот его могут объявить матерым английским и американским шпионом, и бросился каяться по полной программе. Пустил скупую наркомовскую слезу перед коллегами по коллективному руководству и отправил 7 декабря красноречивую телеграмму Сталину. «Познакомился с твоей шифровкой на имя Маленкова, Берия, Микояна. Считаю, что мною допущены серьезные политические ошибки в работе. К числу таких ошибок относится проявление в последнее время фальшивого либеральничания в отношении московских инкоров. Сводки телеграм-инкоров, а также ТАСС я читаю и, конечно, обязан был понять недопустимость телеграм вроде телеграммы корреспондента Daily Herald и других, но до твоего звонка об этом не принял мер, так как поддался настроению, что это не опасно для государства. Вижу, что это моя грубая, оппортунистическая ошибка, нанесшая вред государству. Признаю также недопустимость того, что я смазал свою вину за пропуск враждебных инкоровских телеграмм, переложив эту вину на второстепенных работников. Твоя шифровка проверена глубоким недоверием ко мне как большевику и человеку, что принимаю как самое серьезное партийное предостережение для всей моей дальнейшей работы, где бы я ни работал. Постараюсь делом заслужить твое доверие, в котором каждый честный большевик видит не просто личное доверие, а доверие партии, которая дороже моей жизни. И вслед за покаянной телеграммой пришло сообщение, что Молотов добился успеха, убедив западных партнеров провести очередную встречу министров иностранных дел в Москве 15 декабря в составе тройки, то есть без участия не только Китая, но и Франции, для обсуждения вопросов, имеющих актуальное значение для США, Великобритании и СССР. Сталин сразу сделал вид, что смягчился. Его успокоило также то, что Молотов прослезился, а в покаянной телеграмме прямо дал понять, что его жизнь в руках вождя и никак не пытался оправдаться. Значит, нет у него в душе стержня, сломался соратник и никогда не рискнет выступить против вождя, чтобы приблизить свое вступление в мнимое наследство. Во всяком случае, опасности он в ближайшее время представлять не будет, тем более, что переписку с унизительным самооправданием Молотова всегда можно будет обнародовать, чтобы дискредитировать Вячеслава Михайловича среди широких масс населения и партийцев. А тройка Маленков, Берия, Микоян только убедила Сталина, что ни один из ее членов не годится в преемники. Эти люди явно не обладали широким горизонтом и политическим горизонтом. Они были готовы огульно охаять чуть ли не все внешнеполитические достижения СССР, забывая, что к ним причастен не только глава НКИТ, но в первую очередь сам Иосиф Виссарионович, и не готовы признавать свои ошибки. В общем, все трое, по его мнению, годились только на роль хороших технических исполнителей, грамотных и вышколенных аппаратных работников, но не самостоятельных политиков. К тому же Берия и Микоян сразу же выпадали из числа преемников по пятому пункту. После знаменитого тоста о русском народе преемником Сталина мог быть только русский. И народец на престоле никак не удержится, конкуренты скинут его, спекулируя на русском патриотизме. Поэтому Сталин ответил тройке 8 декабря короткой раздраженной шифровкой. «Вашу шифровку от 7 декабря получил. Шифровка производит неприятное впечатление ввиду наличия в ней ряда явно фальшивых положений. Кроме того, я не согласен с вашей трактовкой вопроса по существу. Подробности потом в Москве». Но генсек не стал дожидаться возвращения в столицу и в ночь с 8 на 9 декабря отправил длинную шифрограмму, сначала озаглавленную «Для четверки». Но затем заголовок был исправлен на «Молотову для четверки». Тем самым Сталин постарался успокоить Вячеслава Михайловича, показать, что доверие к нему хоть частично восстановлено. Большое дело вовремя поплакать. Не тогда, когда за тобой уже пришли. Слезы того же Бухарина Иосифа Виссарионовича ничуть не взволновали. Надо поплакать тогда, когда опала только назревает. В этом случае есть шанс, что Сталин, если и не отменит расправу, то надолго ее отложит, убедившись, что никакой опасности порядком напуганный соратник в ближайшее время представлять не будет. После завершения Великой Отечественной войны единственным потенциальным кандидатом в Бонапарты оказался маршал Жуков, второй человек в армии после Сталина в годы войны. Его опала в 1946 году и назначение командовать второстепенными военными округами также носили со стороны Сталина превентивный характер. К моменту своего смещения с поста главнокомандующего сухопутными войсками у Жукова не было ни планов свершения военного переворота, ни средств для проведения столь сложной акции. Как хорошо известно, по настоянию Сталина маршал Жуков еще в начале октября 1945 года вынужден был отказаться от поездки в США по приглашению генерала Эйзенхауэра. Иосиф Виссарионович, в отличие от западных политиков, отнюдь не хотел видеть Жукова своим преемником. Отклики зарубежной прессы, подчеркивавшие, что Жуков пользуется поддержкой армии, еще больше убедили Сталина в необходимости попридержать маршала Победы. А придерживать своего заместителя верховный главнокомандующий начал еще в последний год войны. Сталину нужна была в будущем диктатура не армии, а связанной с его собственным именем политической доктрины. Закономерным финалом стало то, что в 1946 году Жуков был смещен с поста главкома сухопутных сил и отправлен в малопочетную ссылку — командовать Одесским округом. Весьма распространенным является мнение, что после победы в Великой Отечественной войне Сталин главную угрозу своей власти видел именно в бонапартистских амбициях победоносных советских маршалов и, прежде всего, Георгия Константиновича Жукова, второго человека в Красной армии после Сталина в годы войны, занимавшего посты заместителя верховного главнокомандующего и заместителя наркома обороны. С этими опасениями связывают и дело против Жукова, которое возникло в 1946 году. Сталин считал себя главным архитектором победы в Великой Отечественной войне, а Жуков исподволь пытался оспаривать у него это почетное звание. На заседании Высшего военного совета 1 июня 1946 года основным обвинением против Георгия Константиновича стало заявление арестованного к тому времени главного маршала авиации Новикова, обвинившего Жукова в умалении роли Сталина в войне и приписывании себе всех побед Красной армии. Но никаких политических обвинений против Жукова там не выдвигалось. Если бы такие обвинения были, то Сталин наверняка поступил бы с Жуковым так же, как с Тухачевским. Сначала арестовал, а потом представил бы его дело Высшему военному совету. А поскольку Жуков не только не был арестован, но и на совете присутствовал, все еще занимая должность главкома сухопутных войск, не приходилось сомневаться, что пока что его не собираются брать под стражу. Сталин, вернувшись из отпуска, решил сделать ставку на Жданова как возможного преемника. Тот был сравнительно мало известен за границей, не имел связей с западными политиками, не пользовался на Западе симпатией и вряд ли мог пойти на поводу у американцев и англичан. В 1946 году Андрей Александрович, вернувшийся из Финляндии, где он возглавлял Советскую контрольную комиссию, был назначен вторым секретарем ЦК, отвечавшим за идеологию и оргработу в партии. Прежде курировавший организационные вопросы Маленков, пострадавший из-за дела о приеме на вооружение заведомо бракованных самолетов, стал теперь отвечать за организационные вопросы в правительственных структурах. Насчет сына Жданова Юрия у Сталина были довольно определенные планы. Он прочил его в мужья своей дочери Светлане. В мае 1947 года по настоянию отца она развелась со своим первым мужем Морозовым. Точнее, даже процедуры развода не было. У Светланы и Григория просто отобрали паспорта. У дочери вождя его забрал брат Василий, у Морозова в милиции. Правда, оформление нового брака Юрия и Светланы затянулось, в том числе из-за того, что молодые не слишком симпатизировали друг другу, и произошло только весной 1949 года, уже после смерти Жданова. Но осуществление этой комбинации Сталин начал еще при жизни предполагаемого преемника, рассчитывая тем самым привязать его к своей семье и исключить в будущем ревизию сталинского наследия и преследование против детей генералиссимуса. Однако Жданов страдал быстро прогрессирующим алкоголизмом и не обладал никакими организационными талантами. Умение же писать доклады с погромными выпадами против Ахматова и Зощенко в плане возможного будущего осуществления властных полномочий немногого стоило. Уже в 1947 году Жданов оказался тяжело болен и постепенно начал отходить от дел. Этот процесс продолжался вплоть до его смерти в августе 1948 года от просмотренного кремлевскими эскулапами инфаркта. Члены же его команды, председатель Госплана Вознесенский, секретарь ЦК КПСС Кузнецов, глава правительства РСФСР Родионов, глава Ленинградской парторганизации Попков и другие, особым доверием Сталина не пользовались, кандидатами в преемники, разумеется, никогда не были, зато доставляли немало хлопот своими завиральными идеями насчет укрепления российского суверенитета в рамках СССР, создания российского гимна и герба и даже объявления Ленинграда столицы РСФСР. С точки зрения Сталина, это была чрезвычайно опасная центробежная тенденция. И тут он был прав. В 1991 году решающим для полного распада СССР стало движение «За российский суверенитет». Разумеется, столь опасных мечтателей нельзя было оставлять в живых в послесталинском Советском Союзе, который они рано или поздно могли развалить. Иосиф Виссарионович такого допустить не мог, вне зависимости от того, кто в действительности станет преемником. После смерти прикрывавшего их Жданова, Вознесенского и его друзей изгнали из партийного Олимпа, использовав в качестве предлога несогласованное с президиумом ЦК и бюро Совмина проведение всероссийской оптовой торговой ярмарки в Ленинграде и подтасовки во время выборов руководства на Ленинградской партконференции. Затем их арестовали, а в 1950 году расстреляли. Всего по ленинградскому делу были подвергнуты разного рода репрессиям до 2000 человек, в том числе несколько сот были расстреляны. Масштабы репрессий были уже не те, что в 1937-1938 годах. По всем политическим делам послевоенных лет были казнены лишь немногие тысячи, а не сотни тысяч человек. Сталин считал, что страха он навел уже достаточно, и можно позволить себе быть гораздо более либеральным, не слишком разбрасываясь кадрами. После смерти Жданова вторым секретарем ЦК ВКПБ, то есть как бы формальным будущим преемником, вновь стал Маленков. Именно в этом качестве его и воспринимали в обществе. Но Иосиф Виссарионович слишком хорошо знал Георгия Максимилиановича, чтобы понять, на роль вождя он не годится. Это Маленков в дальнейшем блестяще подтвердил, практически без серьезного сопротивления, уступив власть Хрущеву. После смерти Жданова и расправы с ленинградской группировкой Сталин оказался перед той же проблемой, что и осенью 45-го, сразу после окончания войны. Предстояло искать достойного преемника. До конца эта проблема была неразрешима в принципе. Иосиф Виссарионович сам заботливо позаботился о том, чтобы рядом с ним уже к началу 30-х годов не осталось людей сколько-нибудь ярких и самостоятельных. Колосья, возвышавшиеся над полем, он беспощадно изничтожал. Для того же, чтобы укрепиться на Олимпе власти после смерти генералиссимуса, требовалось не только умение ориентироваться в аппаратных интригах, но и сильная воля и хитрость, а также умение самостоятельно принимать политические решения. То есть как раз те качества, которые Сталин у своих соратников стремился всячески подавить. Передать власть по наследству детям также никак не получалось. Дочь Светлана в качестве главы государства смотрелась бы слишком экзотически для российской традиции, где феминизм не успел получить сколько-нибудь серьезного развития до 1917 года, а в советское время подавлялся тихо, но жестко. Да и дочь вождя к тому же абсолютно не интересовалась политикой. Сын Василий, известный в народе своими пьянками и скандалами, на роль главы государства тоже никак не годился. К тому же сам Иосиф Виссарионович считал сына человеком избалованным и с самыми средними способностями, хотя и возвысил его до командующего авиацией Московского военного округа и генерал-лейтенанта. Может, в какой-то миг Сталин рассматривал Василия как своего рода кронпринца, надеясь, что он исправится, но очень быстро эти надежды оставил. И к концу жизни сместил Василия с высокого поста и отправил учиться в академию. Никаких прямых и ясных указаний на то, кого именно он мыслил своим наследником, Сталин, разумеется, не оставил. Прежде всего потому, что умер внезапно. Хотя, может быть, отчасти из соображений безопасности. Впрочем, Иосиф Виссарионович уже осуществил естественный отбор соратников и вряд ли верил, что кто-либо из них рискнет поднять на него руку. Хотя бы потому, что о любом подозрительном жесте Сталину охотно донесли бы другие коллеги по Политбюро. Так что судить о том, кого Сталин в последние годы жизни думал сделать преемником, можно лишь по весьма косвенным признакам. И эти признаки говорят о том, что в качестве наиболее вероятного преемника Сталин рассматривал Хрущева. Именно в декабре 1949 года, сразу же после расправы над ленинградцами, Никита Сергеевич был вызван в Москву и сделан секретарем ЦК ВКПБ и первым секретарем Московской парторганизации. А в октябре 1952 года, после 19-го съезда партии, Хрущев вошел в состав руководящей пятерки президиума ЦК вместе со Сталином, Маленковым, Берией и Булганиным. Фактически, Сталин постепенно отдавал под контроль Хрущева партийный аппарат, в том числе и важнейшую при любой борьбе за власть московскую парторганизацию. Бросается в глаза, что в составе пятерки оказался также близкий к Хрущеву в тот момент Булганин, что давало тому существенный перевес, если бы после смерти Сталина пятерка превратилась в четверку, особенно с учетом того, что Булганин непосредственно курировал военное и военно-морское министерство. Кроме того, Иосиф Виссарионович несомненно учитывал, что из всех руководителей только Никита Сергеевич обладал ораторским даром и определенной харизмой, хотя и говорил не всегда грамотным языком. В 1924 году, когда развернулась борьба за власть после смерти Ленина, отсутствие ораторских данных Сталину с лихвой заменил контроль над партаппаратом. В сталинское же время ни один из возможных преемников, включая Хрущева, не обладал той степенью контроля над партийными структурами, какой был у самого Сталина в 1924 году. Поэтому ораторские качества для убеждения партийцев среднего звена сталинскому наследнику могли все же понадобиться. И, конечно же, Сталин имел в виду, что из четырех высших руководителей Никита Сергеевич был одним из самых кровавых, отметившись в 1937-1938 годах массовыми репрессиями в Москве и на Украине. Иосиф Виссарионович надеялся, что Никита Сергеевич никогда не посмеет осудить дорогого вождя и учителя за террор и не тронет его детей. Но в обоих предположениях Сталин ошибся. Для того, чтобы замаскировать приход к власти коммунистов в Восточной Европе и Китае, Сталин заговорил о необходимости создания национально-демократического блока, который служил бы своеобразным прикрытием для коммунистов в глазах западных правительств и общественного мнения. После завершения Второй мировой войны Сталин в течение нескольких месяцев всерьез надеялся, что в США возобладают изоляционистские настроения, и Труман уйдет из Западной Европы, оставив ее на произвол судьбы перед новым моторизованным Чингисханом. Иосиф Виссарионович рассчитывал на большое влияние коммунистов во Франции и Италии, уповал на возможность демилитаризации и нейтрализации Германии, рассчитывал, что продовольственные трудности приведут к росту влияния левых сил в Англии и других странах Западной Европы. Однако, когда в 1946 году США оказали военную помощь Греции и Турции, на которые Сталин в первую очередь собирался распространить свое влияние, а в 1947 году была провозглашена доктрина Трумана, предусматривавшая сдерживание СССР в Европе, стало окончательно ясно, что американцы из Европы не уйдут. Провозглашенный в том же 1947 году план Маршалла, согласно которому американский капитал принял участие в восстановлении экономики Европы, означал крах надежд Сталина на то, что экономические трудности толкнут народы Западной Европы к коммунизму. Поэтому, отвергнув идею распространения плана Маршалла на страны Восточной Европы и Советский Союз, Сталин предпочел порвать всякие связи с Западом и упрочить свой контроль над восточноевропейскими государствами. Коммунистический переворот в Чехословакии в феврале 1948 года, введение своей валюты в западных зонах оккупации Германии и советская блокада Берлина осенью того же года завершили этот процесс. Сталин отказался от надежд на нейтрализацию Германии и на мирную эрозию капитализма в Западной Европе. Оставалось только уповать на разработку советскими конструкторами и промышленностью новых систем вооружений. Как раз в это время шли ускоренные работы над ракетной техникой и атомной бомбой. А также на то, что между крупнейшими державами Запада с течением времени вызреют новые противоречия, которые помогут снова, как и в преддверии и в начале Второй мировой войны, половить рыбку в мутной воде. В ходе Великой Отечественной войны Советский Союз потерял более 40 миллионов человек погибшими. Точного числа погибших Сталин так и не узнал, да и не стремился узнать. В марте 1946 года в интервью «Правде» по поводу фултонской речи Уинстона Черчилля, в которой тот говорил об опустившемся над Восточной Европой советском железном занавесе, генералиссимус назвал цифру советских потерь в войне в 7 миллионов погибших, что не имело ничего общего с действительностью. Но от Министерства обороны Сталин знал об истощении ресурсов мужчин призывного возраста. Поэтому в последующих войнах он в большей мере собирался полагаться на людские ресурсы Китая и стран Восточной Европы. В фултонской речи Черчилль совсем не призывал вести войну против СССР, а лишь принять меры к тому, чтобы железный занавес не передвинулся дальше на Запад. И здесь главную надежду он возлагал на Америку. Если американские войска уйдут из Европы, то сдерживать Сталина, думал Черчилль, будет некому. И характер влияния американцев в Западной Европе был совсем иным, чем советского в Восточной Европе. Вашингтон, безусловно, влиял на политическую ситуацию как экономической помощью в рамках плана Маршалла, так и пропагандистскими средствами, но при этом президент Трумэн и не думал отменять там демократические свободы и свободные выборы. Сталин же осуществлял контроль с помощью своих войск и послушных марионеток-коммунистов, и в результате уже к концу 1948 года о демократических свободах и альтернативных выборах в Восточной Европе было приказано забыть. В начале 1947 года Сталин одобрил карикатуру на Черчилля в связи с его речью в Фултоне. До этого публикации карикатур на союзников в войне в советской печати не допускались. Так был сделан важный ход к холодной войне. Сталин еще смог советизировать страны Восточной Европы и отыграться за вывод советских войск из Ирана тем, что при массированной советской поддержке коммунисты выиграли гражданскую войну в Китае. В 1948 году он устроил блокаду Западного Берлина в надежде, что это устрашит западных союзников и побудит США все-таки уйти с континента. Однако ответом на блокаду Берлина и советизацию Чехословакии стало создание блока НАТО и Федеративной Республики Германия из западных оккупационных зон. В условиях американской монополии на атомное оружие Сталин не мог и помышлять о вторжении в Западную Европу. И даже после того, как благодаря усилиям разведки ученых у советского диктатора появилась своя атомная бомба, у него все равно не было средств доставки ее на территорию главного потенциального противника. Не было шансов и уничтожить американские базы Великобритании из-за слабости советского флота. Сталин и его преемники оказались обречены на длительное противостояние вдоль железного занавеса, причем без каких-либо шансов на успех. Надежд на пролетарскую революцию в Западной Европе больше не было, а принести ее на своих штыках Красная Армия, в 1946 году переименованная в Советскую Армию, была уже не в силах. Этот принципиальный тупик сталинской внешней политики лишь в незначительной степени мог быть компенсирован успехом в Азии, где на целое десятилетие зависимой от СССР страной стал коммунистический Китай. Осенью 1949 года коммунисты в Китае, пользовавшиеся неограниченной советской поддержкой, одержали полную победу в гражданской войне. Ее исход стал ясен уже к началу 1949 года. США не захотели оказать правительству Чан Кайши массированной помощи, военной и экономической, посчитав, что дешевле допустить приход к власти коммунистов, чем брать на содержание самую населенную страну мира. Тем более, что в Вашингтоне рассчитывали, и не без оснований, что в будущем Китай все равно станет геополитическим соперником Советского Союза, и вовлечение самой населенной страны в мире в так называемый социалистический лагерь создаст для СССР больше проблем, чем принесет реальной пользы. Сталин расценил это как слабость американцев и решил продолжить натиск в Азии. Может быть, остальные азиатские правительства тоже рухнут под давлением коммунистов, как костяшки домино. И санкционировал вторжение коммунистической Северной Кореи на юг Корейского полуострова. Накануне голосования о резолюции с осуждением северокорейской агрессии в Совете Безопасности ООН 25 июня 1950 года Сталин приказал своему представителю Якову Малику проигнорировать заседание, поскольку Совет Безопасности отказывался признать членство КНР в ООН. Также 27 июня Малик вновь проигнорировал заседание Совета Безопасности, и в результате была принята резолюция об использовании против Северной Кореи международных вооруженных сил, костяк которых составили войска США. Сталин сознательно отказался от права вето в Совбезе ООН, чтобы гарантированно втянуть США в Корейскую войну и отвлечь внимание Вашингтона от Европы, где СССР ускоренно советизировал ее восточную часть. Об этом Сталин достаточно откровенно писал коммунистическому лидеру Чехословакии Клементу Готвальду 27 августа 1950 года. «После нашего ухода из Совета Безопасности Америка впуталась в военную интервенцию в Корее и тем растрачивает теперь свой военный престиж и свой моральный авторитет. Едва ли теперь может кто-либо из честных людей сомневаться в том, что в военном отношении она не так уж сильна, как рекламирует себя. Кроме того, ясно, что Соединенные Штаты Америки отвлечены теперь от Европы на Дальний Восток. Дает ли все это нам плюс с точки зрения баланса мировых сил? Безусловно, дает. Допустим, что американское правительство будет и дальше увязать на Дальнем Востоке и втянет Китай в борьбу за свободу Кореи и за свою собственную независимость. Что из этого может получиться? Во-первых, Америка, как и любое другое государство, не может справиться с Китаем, имеющим наготове большие вооруженные силы. Стало быть, Америка должна надорваться в этой борьбе. Во-вторых, надорвавшись на этом деле, Америка будет не способна в ближайшее время на Третью мировую войну. Стало быть, Третья мировая война будет отложена на неопределенный срок, что обеспечит необходимое время для укрепления социализма в Европе. Я уже не говорю о том, что борьба Америки с Китаем должна революционизировать всю Дальневосточную Азию. Дает ли все это нам плюс с точки зрения мировых сил? Безусловно, дает. А 2 октября 1950 года Сталин писал Мао Цзэдуну, настаивая на отправку в Корею китайских добровольцев. «Конечно, я считался с тем, что, несмотря на свою неготовность к большой войне, США все же из-за престижа может втянуться в большую войну, что будет, следовательно, втянут в войну Китай, а вместе с тем втянется в войну и СССР, который связан с Китаем пактом взаимопомощи». Следует ли этого бояться? По-моему, не следует, так как мы вместе будем сильнее, чем США и Англия, а другие капиталистические европейские государства без Германии, которая не может сейчас оказать США какой-либо помощи, не представляют серьезной военной силы. Если война неизбежна, то пусть она будет теперь, а не через несколько лет, когда японский милитаризм будет восстановлен как союзник США, и когда у США и Японии будет готовый плацдарм на континенте в виде Лысенмановской Кореи. Сталин сознательно позволил США использовать мандат ООН для интервенции в Корее. Он опасался, что иначе США могут не вмешаться в Корейскую войну. Кстати сказать, эти опасения были напрасны. Трумэн был настроен в любом случае дать отпор северокорейской агрессии даже без мандата ООН. В результате Корейской войны, последней войны, прошедшей при его активном участии, Сталин убедился, что и в Азии американцы отступать не собираются. Китайское пушечное мясо очень пригодилось Сталину во время войны в Корее. Однако в экономическом отношении Китай стал скорее обузой, требуя поставок промышленного оборудования, продовольствия, топлива, сырья и вооружений. Кроме того, любые успехи в Азии, в частности в Индокитае, не затрагивали жизненно важные центры Запада. А поддержка государств, непосредственно не прилегающие к советской сфере влияния, ограничивалась отсутствием у СССР мощного военного и торгового флота. Большая судостроительная программа не могла быть реализована в короткие сроки и к тому же предусматривала строительство морально устаревших военных судов, линейных крейсеров, которые в случае большой войны были обречены на гибель от американских авианосцев без нанесения сколько-нибудь существенного ущерба американскому флоту. Ведь в СССР при Сталине так и не было начато строительство авианосцев. Советский же торговый флот был ничтожным и по тоннажу уступал, например, торговому флоту Дании, далеко не самой крупной морской державы. Советские же союзники в Восточной Европе были лояльны только в условиях присутствия советских войск и жесткого контроля из Москвы. Это доказали последовавшие после смерти Сталина народные восстания в ГДР в 1953 году и в Венгрии и в Польше в 1956 году. Чтобы сохранить свою власть, Сталин обрек свою страну на еще большую изоляцию, чем в 30-е годы. С 1946 года развернулась активная борьба с безродными космополитами и низкопоклонством перед Западом, а культура была поставлена под еще более жесткий, чем прежде, идеологический контроль. Количество фильмов, выпускавшихся всеми киностудиями страны, было сведено к минимуму — 10-12 картин в год, и все их смотрел и давал санкцию на выпуск в прокат лично Сталин. В этих фильмах, вроде «Кубанских казаков», не допускалось ни малейшей критики советской действительности, а проходила постоянная борьба хорошего с отличным. Запад изображался загнивающим и озабоченным тем, чтобы выведать советские секреты и заслать в СССР своих шпионов, которым помогали всякого рода космополиты и антипатриоты. И это как раз в то время, когда советские шпионы усиленно крали американские и британские ядерные и иные военно-промышленные секреты. В литературе постановление 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград» осудило редакции ленинградских журналов за публикацию произведений, культивирующих несвойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада. В том же постановлении были осуждены произведения чистого искусства, непосредственно не связанные с общественно-политическими целями и задачами, в лице творчества Анны Ахматовой. Ее стихи, утверждалось в постановлении, пропитанные духом пессимизма и упадничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декаденства, искусство для искусства, не желающие идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе. Особенно же сильно досталось в печально памятном постановлении 1946 года последнему еще сохранявшемуся в советской литературе сатирику Михаилу Зощенко. Там утверждалось, что произведения Зощенко чужды советской литературе, а сам он изображает советские порядки и советских людей в уродливо-карикатурной форме, клеветнически представляет советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Отныне в советской литературе и в культуре в целом разрешен был только сугубо оптимистический взгляд как на настоящее и будущее, так и на прошлое нашей Родины, а вчерашних союзников в войне требовалось изображать в самых черных красках, противопоставляя простых рабочих американских, британских или французских парней милитаристам и воротилам крупного бизнеса. При этом упор делался на язвы капитализма, безработицу, инфляцию, неуверенность в завтрашнем дне. У неискушенного советского обывателя, не бывавшего в Европе, а тем более в Америке, должно было возникнуть чувство, будто на Западе живется простому человеку куда тяжелее, чем в советской стране. Сусальные картинки вроде «Кубанских казаков» должны были в некотором роде компенсировать советским людям тяготы послевоенного быта, воспоминания о новом голоде 1946-1947 годов, о том, что, вопреки ожиданиям, после войны легче жить не стало. Сталин решил проблему оздоровления чересчур легкомысленной послевоенной идеологической атмосферы и контраста между уровнем жизни у нас и на Западе просто. Заставил советских граждан бояться Запада как черт ладана, а пропаганде велел изображать нашу жизнь такой, какой миллионы уцелевших солдат увидели западную. Жизнь же в капиталистическом мире изображалась примерно так, какой была в действительности советская послевоенная жизнь. Контакты же с западными корреспондентами и просто с иностранцами, в том числе и прошлые, санкционированные, в войну стали приравниваться к шпионажу, и кое-кого из слишком бойких интеллигентов отправили за это на долгий срок в лагеря. Низкопоклонство перед Западом Сталин стремился победить еще и тем, что инициировал поиск русского приоритета во всех мыслимых и немыслимых сферах науки и культуры. При этом, правда, секреты атомной бомбы приходилось красть у американцев, а в разработке ракетного оружия активно использовать трофейные немецкие разработки, а на первом этапе и вывезенных из Германии конструкторов. Внутри страны главными врагами стали космополиты, под которыми в подавляющем большинстве случаев понимались лица еврейской национальности или даже просто еврейского происхождения. Еще до войны шел довольно интенсивный процесс вытеснения из номенклатуры евреев и других нетитульных народов – немцев, финнов, поляков, латышей и прочих, чьи государства находились за пределами СССР. Но тогда евреи еще не были на первом месте в качестве объекта репрессий. Приоритет отдавался полякам, немцам, финнам и прочим иностранцам. Тем не менее, и для того времени цифры достаточно выразительны. Так, если в 1934 году 31,25% высокопоставленных чекистов составляли евреи, а 4,17% — поляки, то к 1941 году поляков среди них не осталось, а доля евреев упала до 5,5%. После войны процесс вытеснения евреев из номенклатуры резко ускорился. Их доля на номенклатурных должностях к концу правления Сталина примерно соответствовала их доле в населении страны, причем они уже нигде не играли первых ролей. Между тем, еще в 1945 году в идеологической сфере и на административных должностях эта доля была в несколько раз выше, что было наследием послереволюционного времени, когда образованная еврейская молодежь заменила частью уничтоженная и вытесненная в эмиграцию, частью отказавшаяся сотрудничать с советской властью чиновничество и управленческий персонал на предприятиях и в учреждениях. К началу 1950-х годов на высших руководящих постах из евреев остались только Лазарь Каганович и Лев Мехлис. В этнокультурном плане Сталин следовал курсам на ассимиляцию евреев и ликвидацию еврейской культуры на идише. Культура на иврите была загнана в подполье еще в начале 30-х годов. Был разогнан еврейский антифашистский комитет, созданный в пропагандистских целях в годы войны, но превратившийся в своего рода неформального лидера еврейской общины в СССР. Руководители ЕАК были обвинены в буржуазном национализме и шпионаже в пользу США. 12 августа 1952 года в подвале Лубянки были расстреляны 13 членов еврейского антифашистского комитета, в том числе бывший глава Совинформбюро Соломон Лазовский, поэты Исаак Фефер, Лейба Квитко, Перец Маркиш, Давид Бергельсон, Давид Гофштейн, режиссер Вениамин Зускин, редакторы и переводчики Совинформбюро и ЕАК Илья Ваттенберг, Эмилия Теумин, Чайка Ваттенберг-Островская, Леон Тальми, историк Иосиф Юзефович, главврач Боткинской больницы Иосиф Шемиелович. К смертной казни их приговорили 18 июля за объединение еврейских националистов на борьбу против национальной политики партии и советского государства и шпионаж в пользу США. 13 января 1948 года великий режиссер и актер, глава ЕАК Соломон Михоэлс, был убит в Минске сотрудниками МГБ. Убийство было инсценировано как несчастный случай, наезд грузовика, но тотчас распространились слухи, что Михоэлса убили. Чтобы перевести стрелки, МГБ само запустило слух, что режиссера убили польские фашисты. Эта версия звучала и на процессе 1952 года. Евреи стали также главным объектом репрессий и идеологических проработочных кампаний в послевоенном Советском Союзе. Они были очень удобны на роль главного внутреннего врага, в этом качестве фигурировали в обывательском сознании еще в дореволюционное время. К тому же евреи были единственным из советских народов, представители которого имели большое количество родственников на Западе, в том числе в Америке, и их нетрудно было представить в качестве американской агентуры в СССР. В то же время, даже в период самых активных преследований космополитов, Сталин не мог открыто провозгласить антисемитизм государственной политикой, а державный русский патриотизм — основой советской идеологии. И дело было не только в реакции зарубежного общественного мнения. Гораздо важнее было то, что сама легитимность большевистской власти внутри страны была связана прежде всего с марксистской интернационалистической идеологией. Тем более, что в многонациональном государстве для успокоения массы нерусского населения приходилось сохранять федеративную форму, пусть и не содержание, его организации. Поэтому интернационалистические и марксистские формулы соседствовали со здравицами в честь русского народа, первого среди советских народов, а антисемитизм прикрывался борьбой с космополитизмом. Сталин так или иначе по телефону, лично либо путем взаимной переписки, общался со многими представителями советской культуры. Среди них Максим Горький и Демьян Бедный, Михаил Булгаков и Михаил Зощенко, Борис Пильняк и Борис Пастернак. Список можно без труда продлить. Сталин определенно повлиял на судьбы советской культуры с середины 20-х и до начала 50-х годов, постепенно приведя ее к монументально мертвому стилю и в литературе, и в живописи, и в архитектуре, и в музыке. Вождь лично вершил судьбу не только авторов, но и их произведений и целых культурных явлений. Сталин верил, что великой коммунистической империи должна сопутствовать великая культура, которой предстоит стать первой в мире. Она прошла быструю эволюцию от порожденного революцией нигилизма к старой культуре и претензии на рождение всемирной культуры пролетариата до строго государственной советской культуры, больше всего напоминающей классицизм Российской империи XVIII века. В своем законченном варианте классическая советская культура существовала лишь последнее десятилетие жизни Сталина. Затем она все больше отходила от канона борьбы хорошего с отличным и от классической завершенности псевдореалистических форм, где точность деталей прикрывала жизненную неправду. Приведение деятелей культуры к единому идеологическому знаменателю шло бок о бок с политическими репрессиями. Но известных писателей, артистов, художников, режиссеров сажали и расстреливали значительно реже, чем политиков или военных. И чаще всего поводом для репрессий людей литературы и искусства служила не их творческая деятельность сама по себе, а близость к кому-то из впавших в опалу политических функционеров. Эйзенштейну было предложено писать сценарий об Иване Грозном. Подготовки к съемкам начали в апреле 43-го, а 13 сентября 1943 года Сталин одобрил сценарий. Сценарий получился неплохой. Товарищ Эйзенштейн справился с задачей. Иван Грозный, как прогрессивная сила своего времени, и Опричнина, как его целесообразный инструмент, вышли неплохо. Сталину нравились фильмы Эйзенштейна. Это не подлежит сомнению. Как вспоминал еще в 1939 году режиссер Григорий Васильевич Александров, который, по мнению ряда современников, был не только другом, но и любовником Сергея Михайловича, в 1926 году Иосиф Виссарионович просмотрел «Броненосца Потемкина». Эйзенштейн, Тиссе и я были бесконечно счастливы, узнав, что товарищ Сталин дал нашей работе положительную оценку. Производству фильма был дан зеленый свет как делу государственной важности. Уже 28 октября 1944 года состоялся просмотр первой серии на Большом художественном совете во главе со Сталиным. Иосиф Виссарионович остался очень доволен. 20 января 1945 года в кинотеатре «Ударник», расположенном в знаменитом доме на набережной, состоялась премьера фильма. В этом было что-то символическое. Почти все жильцы этого дома партийной советской элиты пали жертвами большого террора 1937-1938 годов, в котором просматривалось явное сходство с Опричниной. А теперь здесь демонстрировали картину про творца опричного террора против неугодных бояр, с действий которого великий кормчий брал пример. Фильм был удостоен государственной премии в январе 1946 года, но судьба его второй серии сложилась несчастливо. После войны съемки вдруг стали всячески тормозиться. Это стало одной из причин того, что 2 февраля 1946 года Эйзенштейна разбил обширный инфаркт. Из кремлевской больницы Сергей Михайлович 14 мая 1946 года писал Сталину. «Физически я сейчас поправляюсь, но морально меня очень угнетает тот факт, что вы до сих пор не видели картины. К этому прибавляются еще всякие неточные и беспокоящие сведения, доходящие до меня о том, что историческая тематика будто бы вообще отодвигается из поля внимания куда-то на второй и третий план. Картина является задуманной трилогией о царе Иване. Между первой серией, которую вы знаете, и третьей, которая еще должна сниматься и будет посвящена Ливонской войне. Чтобы оттенить оба эти широкие батальные полотна, в первой серии сюжет был вокруг взятия Казани, в третьей — вокруг первых побед русских в Ливонской войне. Данная, вторая, серия взята в более узком разрезе. Она внутримосковская, и сюжет ее строится вокруг боярского заговора против единства московского государства и преодоления царем Иваном Крамолы. Этим письмом Эйзенштейн только накликал беду. В августе 1946 года Сталин, наконец, посмотрел только что смонтированную вторую серию фильма и очень расстроился. «Не фильм, а какой-то кошмар. как бы в ответ на письмо из Эйнштейна Сталину 4 сентября 1946 года ЦК ВКПБ принял постановление. Формально оно было посвящено идеологическому разгрому второй серии кинофильма Леонида Лукова «Большая жизнь», но там же досталось и Эйнштейну за искажение русской истории и образов ее деятелей. Режиссер Эйзенштейн во второй серии фильма «Иван Грозный» обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов наподобие американского Куклукс-клана, а Ивана Грозного, человека с сильной волей и характером, слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде Гамлета. Эти строчки явно были продиктованы самим генералиссимусом. Историческая тематика отнюдь не отошла на второй план, но в ней требовалось расставить строго определенные политические акценты. Ранее исполнитель роли царя Ивана Николай Черкасов жаловался, что во второй половине фильма его герой превратился в нерешительного, слабохарактерного и безвольного человека. Теперь в постановлении ЦК вождь согласился с актером. Черкасов не ожидал такого эффекта. Нависла реальная угроза, что съемки фильма прекратятся. Черкасов и Эйзенштейн оказались в одной лодке, которая вот-вот могла перевернуться. Режиссер и актер написали Сталину письмо с просьбой о встрече. И эта встреча состоялась в Кремле в ночь с 24 на 25 февраля 1947 года в присутствии сталинского заместителя в Совете министров Молотова и главного идеолога Жданова. В ходе беседы Иосиф Виссарионович упрекнул Эйзенштейна. «Царь у вас получился нерешительный, похожий на Гамлета. Все ему подсказывают, что надо делать, а не он сам принимает решение. Царь Иван был великий и мудрый правитель, и если его сравнить с Людовиком XI, который готовил абсолютизм для Людовика XIV, то Иван Грозный по отношению к Людовику на 10-м небе. Мудрость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на национальной точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал. Об иностранцах-опричниках вроде Штадена Сталин предпочел забыть». Генсек продолжал поучать режиссера. «У вас неправильно показана опричнина. Опричнина — это королевское войско. В отличие от феодальной армии, которая могла в любой момент сворачивать свои знамена и уходить с войны, образовалась регулярная армия, прогрессивная армия. У вас опричники показаны как Куклукс-клан». Эйзенштейн возражал. «Они, куклукс-клановцы, одеты в белые колпаки, а у нас в черные». Но Молотов парировал. «Это принципиальной разницы не составляет». Черкасов вспоминал, что Сталин осуждал Ивана Грозного только за недостаток решительности в искоренении боярской крамолы. «Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он не дорезал 5 крупных феодальных семейств. Если бы он эти 5 боярских семей уничтожил, то вообще не было бы смутного времени. А Иван Грозный кого-нибудь казнил и потом долго каялся и молился. Бог ему в этом деле мешал. Нужно было быть еще решительнее». И под занавес беседы Иосиф Виссарионович упрекнул в мягкотелости Петра Великого, с сожалением бросив. «Петруха не дорубил». У Сталина с Богом никаких проблем не было, и в казнях он превзошел и Ивана Грозного, и Петра. Сталин объяснил, как надо делать третью серию и переделывать вторую. «Нужно правильно и сильно показывать исторические фигуры». Жданов прошелся по некоторым частностям. Ему не понравилось, что Эйзенштейн увлекается тенями и наделил Грозного слишком длинной бородой. Режиссер послушно пообещал бороду укоротить. Андрей Александрович похвалил актеров. «Очень хорош Старицкий, актер Кадочников. Он очень хорошо ловит мух. Тоже будущий царь, а ловит мух. Такие детали нужно давать. Они вскрывают сущность человека». Жданов знал, вождю понравилось, что противник Грозного, князь Владимир Старицкий, изображен совершенным придурком, тогда как его исторический прототип был талантливым полководцем и человеком с симпатичной внешностью. Здесь Эйзенштейн следовал сталинской формулировке. «Режиссер может отступить от истории. Неправильно, если он просто будет списывать детали из исторического материала. Режиссер может варьировать в пределах стиля исторической эпохи». Зато Иосифу Виссарионовичу активно не понравился Михаил Жаров в роли Малюты Скуратова. Слишком уж смахивал на злодея, тогда как, по мнению Сталина, жаровский персонаж был крупным военачальником и героически погиб в войну с Ливонией. В заключение Сталин дал согласие на продолжение работы на третьей серии Ивана Грозного и посоветовал не торопиться с ее завершением. Вторую серию Сталин отправил на полку, где фильм пролежал 11 лет. На следующий день после встречи Николай Черкасов был удостоен звания народного артиста СССР. Эйзенштейн же пробовал доснять третью серию, но не успел. Через год после памятной беседы, 11 февраля 1948 года, великий режиссер скончался от инфаркта. Третья серия так и не была завершена, а большая часть отснятого материала пропала. В эйзенштейновском Иване Грозном Сталин увидел себя не только великим государственным деятелем, но и палачом, подсознательно испытывавшим муки совести. Отсюда и нерешительность Грозного, его гамлетизм. Неизвестно, приходили ли во сне к Сталину казненные им. Думаю, что нет. Но такой Грозный на экране ему не нужен был потому, что народ все равно увидел бы в царе генералиссимуса. Хотя Сталин не выпустил вторую серию Ивана Грозного на экран, художественными открытиями Эйзенштейна он стал пользоваться в полной мере в своей политической практике. 16 октября 1952 года состоялось одно из последних выступлений Сталина на пленуме ЦК КПСС. Оно сохранилось в записи одного из его участников, секретаря Курского обкома Леонида Николаевича Ефремова. Сталин намекал на возможность новых масштабных чисток. «Говорят, для чего мы значительно расширили состав ЦК? Но разве не ясно, что в ЦК потребовалось влить новые силы? Мы, старики, все перемрем, но нужно подумать, кому, в чьи руки вручим эстафету нашего великого дела. Кто ее понесет вперед? Для этого нужны более молодые, преданные люди, политические деятели». А что значит вырастить политического государственного деятеля? Для этого нужны большие усилия. Потребуется 10, нет, все 15 лет, чтобы воспитать государственного деятеля. Но одного желания для этого мало. Воспитать идейно стойких государственных деятелей можно только на практических делах, на повседневной работе по осуществлению генеральной линии партии, по преодолению сопротивления всякого рода враждебных оппортунистических элементов, стремящихся затормозить и сорвать дело строительства социализма. И политическим деятелям ленинского опыта, воспитанным нашей партией, предстоит в борьбе сломить эти враждебные попытки и добиться полного успеха в осуществлении наших великих целей. Здесь явно подразумевалось, что оппортунисты находятся в рядах партии, и с ними предстоит беспощадная борьба в ближайшие 10-15 лет. Особенно неуютно чувствовали себя в этот момент представители Старой гвардии, пережившие большой террор 1937-1938 годов. Они хорошо помнили, как тогда тем людям из высшего номенклатурного слоя, которых предстояло вывести в расход, срочно искали заместителей. Судя по речи, Сталин надеялся остаться у власти еще 10-15 лет и за это время расчистить почву для своего преемника, гарантировав его от возникновения любой оппозиции. Причем преемником не обязательно должен был стать кто-то из нынешних ближайших соратников. За указанный срок Сталин мог рассчитывать воспитать совершенно нового преемника. Но конкретно Иосиф Виссарионович обрушился лишь на двух представителей Старой гвардии — Молотова и Микояна. «Нельзя не коснуться неправильного поведения некоторых видных политических деятелей, если мы говорим о единстве в наших делах. Я имею в виду товарищей Молотова и Микояна. Молотов — преданный нашему делу человек. Позови, не сомневаюсь, он, не колеблясь, отдаст жизнь за партию. Но нельзя пройти мимо его недостойных поступков». Товарищ Молотов, наш министр иностранных дел, находясь под Шартрезом на дипломатическом приеме, дал согласие английскому послу издавать в нашей стране буржуазные газеты и журналы. Почему? На каком основании потребовалось давать такое согласие? Разве не ясно, что буржуазия — наш классовый враг, и распространять буржуазную печать среди советских людей — это кроме вреда ничего не принесет? Такой неверный шаг, если его допустить, будет оказывать вредное отрицательное влияние на умы и мировоззрение советских людей, приведет к ослаблению нашей коммунистической идеологии и усилению идеологии буржуазной. Это первая политическая ошибка товарища Молотова. А чего стоит предложение товарища Молотова передать Крым евреям? Это грубая ошибка товарища Молотова. Для чего это ему потребовалось? Как это можно допустить? На каком основании товарищ Молотов высказал такое предположение? У нас есть еврейская автономия. Разве этого недостаточно? Пусть развивается эта республика. А товарищу Молотову не следует быть адвокатом незаконных еврейских претензий на наш советский Крым. Это вторая политическая ошибка товарища Молотова. Товарищ Молотов неправильно ведет себя как член Политбюро, и мы категорически отклоняем его надуманные предложения. Товарищ Молотов так сильно уважает свою супругу, что не успеем мы принять решение Политбюро по тому или иному важному вопросу, как это быстро становится известно товарищу Жемчужиной. Получается, будто какая-то невидимая нить соединяет Политбюро с супругой Молотова, Жемчужиной и ее друзьями. А ее окружают друзья, которым нельзя доверять. Ясно, что такое поведение члена Политбюро недопустимо. Теперь о товарище Микояне. Он, видите ли, возражает против повышения сельхозналога на крестьян. Кто он? Наш Анастас Иванович. Что ему тут не ясно? Мужик наш должник. С крестьянами у нас крепкий союз. Мы закрепили за колхозами навечно землю. Они должны отдавать положенный долг государству. Поэтому нельзя согласиться с позицией товарища Микояна. Когда Микоян пытался оправдаться, Сталин обозвал его новоявленным Фрумкиным, давно уже расстрелянным сторонником Бухарина, бывшего наркома финансов и внешней торговли, проявившим, как мы помним, в 1923 году преступное непонимание того, что советским органам негоже открыто ссылаться на партийные директивы. Это был грозный признак. А когда Молотов начал каяться, признал свои ошибки и заверил, что был и остается верным учеником Сталина, Сталин его отдернул. Чепуха. Нет у меня никаких учеников. Все мы ученики великого Ленина. Но самой драматичной оказалась концовка этого последнего сталинского публичного выступления. Вот как его описывает Ефремов. Голос с места. Надо избрать товарища Сталина генеральным секретарем ЦК КПСС. Сталин. Нет. Меня освободите от обязанностей генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР. Маленков на трибуне. Товарищи, мы должны все единогласно и единодушно просить товарища Сталина, нашего вождя и учителя, быть и впредь генеральным секретарем ЦК КПСС. Сталин на трибуне. На пленуме ЦК не нужны аплодисменты. Нужно решать вопросы без эмоций, по-деловому. А я прошу освободить меня от обязанностей генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР. Я уже стар, бумаг не читаю. Изберите себе другого секретаря. Тимошенко. Товарищ Сталин, народ не поймет этого. Мы все как один избираем вас своим руководителем, генеральным секретарем ЦК КПСС. Другого решения быть не может. Все стоя горячо аплодируют, поддерживая Тимошенко. Сталин долго стоял и смотрел в зал, потом махнул рукой и сел. Последним выступлением Сталина стала его речь на заседании Бюро Президиума ЦК КПСС 27 октября 1952 года. Вождь обрушился на пропаганду, заявив, что наша пропаганда ведется плохо. Кака какая-то, а не пропаганда. Все недовольны постановкой дела пропаганды, в том числе все члены Политбюро, потому что у наших кадров, особенно у молодежи, нет глубоких знаний марксизма. Решение этой проблемы Сталин предложил сугубо бюрократическое — создать для руководства всей идеологической работы и при президиуме ЦК постоянную комиссию по идеологическим вопросам в составе из 10-20 человек. Заодно Сталин покритиковал руководство промышленностью и предложил иметь единый отдел промышленности и транспорта и поставить во главе его крупного человека. В сельском хозяйстве тоже все было плохо, потому что партийные работники не знают истории сельского хозяйства в Европе, не знают, как ведется животноводство в США. Для того, чтобы решить эту проблему, Сталин предложил в аппарат идеологической комиссии включить лиц, хорошо владеющих иностранными языками, в том числе английским, немецким, французским и китайским. Очевидно, они должны были не только пропагандировать марксизм сталинского образца зарубежной публике, но и знакомить кадры промышленности и сельского хозяйства с зарубежным опытом. Еще Сталин потребовал серьезно поставить пропаганду политической экономии и философии, так как американцы опровергают марксизм, клевещут на нас, стараются развенчать нас. Мы должны разоблачать их. Надо знакомить людей с идеологией врагов, критиковать эту идеологию, и это будет вооружать наши кадры. Мы теперь ведем не только национальную политику, но ведем мировую политику. Американцы хотят все подчинить себе, но Америку ни в одной столице не уважают. Получается, что за несколько месяцев до смерти Сталина положение в советской экономике было ничуть не лучше, а в сельском хозяйстве даже определенно хуже, чем 28 годами ранее, когда он только пришел к власти. Конечно, сказались разрушительные последствия войны, но для сельского хозяйства еще более разрушительные оказались последствия коллективизации, от которых она не смогла оправиться вплоть до конца коммунистического правления. Да и промышленность имела передовые технологии только в отраслях ВПК, да и то, по большей части, они были тем или иным образом не всегда легальным, заимствованы с Запада. Зато Сталин в тот момент хорошо сознавал, что смог превратить СССР в мировую державу, даже если использовать сегодняшний термин, в сверхдержаву, в то время вторую после США. В тот момент только Соединенные Штаты и Советский Союз обладали ядерным оружием и находились на пороге обретения термоядерного. В правление Сталина СССР присоединил к себе Западную Украину и Западную Белоруссию, значительные территории Карелии, Бессарабию, Северную Буковину, Литву, Латвию, Эстонию, Закарпатье, Туву, Калининградскую область, часть Восточной Пруссии, Курильские острова и Южный Сахалин. Кроме того, в советской сфере влияния оказалась Восточная Европа, включая восточные оккупационные зоны Германии и Австрии. Авторитет Советского Союза в мире резко возрос. Одну из последних в своей жизни бесед Сталин провел с послом Аргентины Леопольдом Браво. Это случилось 7 февраля 1953 года. Браво заявил, что Сталин — это человек, о котором думают люди всего мира, и не только коммунисты. Человек, который всех интересует, о котором все спрашивают, книги которого читают и высказываниями которого руководствуются. Сталин, демонстрируя скромность, заявил, что посол, очевидно, преувеличивает, и что люди в других странах преувеличивают его роль. На публике Сталин любил демонстрировать скромность, но в глубине души верил в собственное величие, равно как и в то, что сотни миллионов людей во всем мире прислушиваются к каждому его слову. Ради какой великой цели всю жизнь самоотверженно трудился Сталин, ради чего пренебрегал личным бытом и отдыхом, ради создания общества социальной справедливости или ради укрепления и расширения собственной единоличной власти? Сталин имел в жизни только одну страсть — власть, и в этом была его сила. В своих действиях он не был ограничен ни моральными, ни прагматическими соображениями. 13 января 1953 года «Правда» сообщила об аресте группы врачей-вредителей, якобы по наущению американской и израильской разведок, умертвивших членов Политбюро Щербакова и Жданова и готовивших убийство Сталина и других членов правительства. После этого по всей стране прошла массированная кампания против подлых шпионов и убийц в белых халатах с явным антисемитским уклоном. Массовый психоз дошел до того, что люди боялись обращаться к врачам, особенно если врачи были евреями. Хотя среди арестованных врачей, так или иначе имевших отношение к лечебно-санитарному управлению Кремля и пользовавших высших лиц государства, было немало чистокровных русских, вроде бывшего начальника лечсанупра Егорова, лечащего врача Сталина Виноградова, однако в пропаганде упор был сделан на лиц с еврейскими фамилиями, которых среди арестованных было большинство. Процесс врачей-вредителей Сталин собирался сделать стержнем масштабной антиеврейской кампании, превратить в политический по образцу процессов 30-х годов с привлечением к суду членов президиума ЦК. Первыми кандидатами на вылет были Молотов и Микоян, подвергнутые Сталином резкой критике на пленуме после 19-го партсъезда. Но смерть диктатора сделала процесс неактуальным. и его преемники поспешили избавиться от заложенной генералиссимусом мины, на которой свободно мог подорваться любой из них. Ведь сломленных пытками и конвейерными допросами несчастных медиков можно было при желании заставить оговорить кого угодно. После смерти Сталина 4 апреля 1953 года в «Правде» было опубликовано заявление МВД, в котором дело врачей было признано фальсификацией, а все арестованные освобождены. Дело врачей усилило у Сталина недоверие к собственным врачам. Стареющий диктатор мог всерьез опасаться, что кто-то из соратников попробует укоротить его жизнь с помощью медиков или заставить уйти на заслуженный отдых по состоянию здоровья. 19 января 1952 года Виноградов в последний раз осматривал Сталина и, обнаружив повышенное артериальное давление, чреватое инсультом, порекомендовал ему ограничить свою активность, после чего Сталин навсегда отказался от услуг Виноградова. К слову сказать, в последние годы жизни Сталин чувствовал себя далеко не блестяще. Его мучили проблемы высокого артериального давления, из-за чего значительно сократилась его работоспособность. А это самым неблагоприятным образом отразилось на жизни государства, ибо в созданной им системе ни один принципиальный вопрос не только политики, но и экономики и культуры не мог решиться без участия Сталина. Как вспоминал бывший министр ВМФ адмирал Кузнецов, «Когда в 1947 году я был переведен на другую работу, Сталин еще лично руководил совещаниями как гражданских, так и военных. Когда же я вернулся на работу в Москву в 1951 году, обстановка была уже совсем иная. Даже на совещании в ЦК по флотским вопросам он был всего 2 раза, а затем поручил вести его своим заместителям. В разговорах, у себя в кабинете он появлялся все реже и реже, все чаще жаловался на старость, говоря полушутя-полусерьезно, что ему все чаще приходится нервничать и ругаться. За последние полгода я видел его 2 раза. Руководство делами перепоручил своим замам. Вечером 1 марта со Сталином на ближней даче, где он жил в послевоенный период, случился инсульт. Увидев лежащего на полу Сталина, офицеры охраны сообщили министру МГБ Игнатьеву, а затем сообщили о случившемся Маленкову. Ночью на дачу приезжали Хрущев и Булганин, а затем Берия и Маленков. Врачи появились только утром 2 марта вместе с министром здравоохранения Третьяковым и начальником лечебно-санитарного управления Кремля Купериным. Они диагностировали инсульт и признали положение Сталина безнадежным. Умер он вечером 5 марта 1953 года, хотя лишенный дара речи, но и не в полностью бессознательном состоянии. Существует версия, что Сталин был отравлен Хрущевым, Маленковым, Булганиным и Берией, или одним Берией. Однако она не вызывает доверия. Невероятно, что 4 руководящих деятелей президиума ЦК, составлявшие его бюро, здесь же на даче, успели быстренько составить заговор и решили специально отложить вызов врачей, чтобы Иосиф Виссарионович уж точно не выкарабкался. В тот момент никто не знал, насколько безнадежно состояние Сталина. И если бы он все-таки уцелел и узнал, что соратники желали его смерти, судьбе четверки никто бы не позавидовал. Кроме того, члены бюро не доверяли друг другу, что тоже не создавало почвы для успешного заговора. Задержку же с вызовом врачей вполне логично объяснить тем, что Хрущев, Маленков, Булганин и Берия, узнав, что Сталину худо, элементарно растерялись. Все они привыкли, что вождь думает за них, принимая принципиальные решения, и страшились после сталинского будущего с неизбежной борьбой за власть. Поэтому подсознательно поддерживали надежду, что товарищ Сталин, может быть, просто крепко спит и все еще обойдется, и им пока не придется принимать на себя всю ответственность за руководство страной. Да и не было у четверки непосредственной причины желать скорейшего устранения Сталина. Ведь на последнем пленуме ЦК Сталин подверг суровой критике совсем не Маленкова, Берию, Булганина или Хрущева. Если и были у кого основания желать скорой смерти великого кормчего, так это у Молотова и Микояна. Но они в тот момент находились в опале, на ближнюю дачу не ездили и при всем желании повлиять на ход и исход сталинской болезни не могли.